Я хорошо знал особенности психики таких неуравновешенных людей, как Георгий Федорович Захаров. Их спасал развитый инстинкт самосохранения, обострявшийся при ощущении опасности, перераставший в этакую тщательно замаскированную трусость. Как я и ожидал, Захаров отреагировал отрицательно бурно. «Запрещаю уходить за Варшавское шоссе». Это он Белову. А Павел Алексеевич ответил: «Извиняюсь, но запретить вы не можете. У меня письменный приказ товарища Жукова, неоднократно подтвержденный, любой ценой пробиться на Вязьму». «Да и вы требуете этого». Белов мог позволить себе поторжествовать над пикировщиком. «Так что вы уж покомандуете, пораспоряжайтесь тут, будьте любезны, под вашим авторитетным руководством. Я обязан сегодня же выехать в штаб фронта и лично доложить товарищу Жукову». Подобные рокировки следовало ожидать. Убоявшись даже временно пойти на такой риск, который был обычен для Белова, не чувствуя себя способным ориентироваться в невероятно сложной обстановке, Захаров воспользовался возможностью оказаться подальше от событий непредсказуемых. Отбыл, не дождавшись вечера. Угроза подвергнуться нападению с воздуха показалась ему менее страшной, чем принятие на себя руководства. Но перед отъездом злопамятный все же спросил: «Где этот вчерашний майор?» «Далеко, за Варшавским шоссе, в немецком тылу», — ответил Белов. «Сбежал предатель? А я говорил, говорил. В трибунал его поймать и судить. Майор ушел в прорыв с дивизии Осликовского. Среди первых, — поучительски объяснил Павел Алексеевич, — майор со своими казаками добывает сведения, которые требуются для действий второго эшелона». Белов, конечно, получил удовольствие, неторопливо рассказывая сердито сопевшему Захарову о начальнике разведки, находившемся теперь в полной недосягаемости для заезжего генерала. «А я в тот вечер поднялся на крыльцо почты, что в центре села, смотрел, как эскадрон за эскадроном входит в белесую снежную муть. Привычно покачивались в седлах кавалеристы, в белых накидках поверх шинели, а командиры в бурках, свисавших до шпор. Видел, как буксуют колеса пулеметных тачанок, как артиллерийские расчеты толкают, помогая лошадям, свои пушки, и тревогой наполнялась душа. Это ведь здесь, на проселке наезженном. А как дальше, где сугробная целина?» И даже вздрогнул, услышав вдруг высокий озорной голос: «Эх, конь вороной, белые копыта!» «О, Господи! Я-то пожилой, кроме дочери, да экономки никому не нужной, скоро вернусь в Москву, в квартиру. Но, увы, кто из этих молодых, прекрасных, налитых силой людей возвратится в свои дома, к своим родным и любимым? Один из десяти? Один из ста? Какие же это были люди, уходившие в бездорожье, в мороз, в пургу, в неизвестность навстречу смерти? Без громких слов за великое наше государство. И самое большое счастье, что я был вместе с ними, воедино с такими, как они, от генералов до рядовых, всегда на Первой мировой, на Гражданской, в годы Отечественной войны. С ними, а не с теми перевертышами, для которых собственное благополучие, собственные судьбенки дороже единой и неделимой нашей державы». Глава восьмая. Вернувшись в столицу, я более двух часов рассказывал Иосифу Виссарионовичу о своей поездке. 2 часа — это солидный срок для верховного главнокомандующего, для высшего руководителя воюющей страны. И все же наша беседа продолжалась столь долго. Тут вот что. Нельзя понять Иосифа Виссарионовича, не учитывая тех черт его характера, которые все резче и сильнее проявлялись у него к старости. С молоду он не был общительным, естественно, с возрастом общительности не прибавилось. Влияли на него некоторые физические недостатки, для посторонних не имевшие значения, а для Сталина, для его самолюбия – да. Низкий рост, узковатый лоб, рябинки на желтоватом лице, малоподвижная рука. Он не любил демонстрировать все это, особенно когда бывал в дурном настроении. Еще одна важная особенность. Чем дальше, тем больше Иосиф Виссарионович считал себя русским, выразителем чаяния интересов народов России, а внешность-то была не очень соответствующая, да еще акцент, с которым Иосиф Виссарионович не мог справиться и который в представлении Сталина как-то отдалял его от русских людей. Хоть и говорил я ему, что в стране нашей множество языков, оттенков, акцентов, наречий, что произношение хотя бы архангельских северян значительно отличается от произношения рязанских жителей, что он выражает свои мысли ярче, гибче, интереснее многих. Действовали мои увещевания, но не каждый раз. Иосиф Виссарионович не всегда мог побороть скованность, общаясь с людьми новыми, незнакомыми. Опасался, может быть, что при непосредственных контактах развеется окружавший его ореол необычности. Предпочитал выступать со сцены, с трибуны, создававших определенную дистанцию. При всем том он прекрасно понимал, что успешно руководить государством можно и нужно, основываясь не только на идеях, на официальных сведениях, но и на знании людей, их быта, их забот, их настроений, учитывая интересы разных слоев общества. Но сам-то Сталин с этими слоями не общался. И вот я был для него одним из посредников, через которых он получал живую житейскую информацию. Иногда самую обычную заурядную информацию с мелкими подробностями, которыми он не пренебрегал. Расспрашивал меня о случае с капитаном-сапером в растоптанных валенках, о разбитых на дороге обозах, о плясуне-кавалеристе возле костра, о майоре Кононенко. Даже о том, чем кормили меня в штабе Белова, как питается сам Белов, окружающие его люди. Ну и о многом другом. То есть, не устраивая встреч с населением, с воинами, а такие встречи заранее организуются и носят показушно-пропагандистский характер, Сталин имел реальное представление о происходящем, о бытии, о настроениях. Я вернулся из поездки к Белову позже генерала Захарова, уже после того, как Жуков соответствующим образом доложил Верховному и в какой-то мере настроил его отнюдь не в пользу кавалериста. Разговор для меня был не из легких, тем более что от результатов беседы напрямую зависело будущее некоторых товарищей. С одной стороны Захарова, с другой Белова-Щелоковского-Кононенко. Зная пристрастие Сталина к точным сведениям, захватил с собой документы. Когда Иосиф Виссарионович привел довод Жукова, что Белову, дескать, помогли всей авиации Западного фронта, я уточнил, что эта помощь продолжалась всего два световых дня, а все остальное время и по сю пору немцы хозяйничают в воздухе. А когда Сталин, начиная раздражаться, заявил о том, что Белову передана сильная, полностью укомплектованная танковая бригада, я сказал, что у Белова нет ни одного танка. Но приказ был. Приказ был, соответствующие распоряжения отданы, а танков нет. Где же они? Я положил на стол перед Сталиным две машинописные странички. Он привычным движением руки взял карандаш, начал читать. К месту скажу. Знакомство с первичными документами – еще одна сильная сторона Сталина. Много довелось мне повидать военных деятелей самого высокого ранга, и смею утверждать, что практически никто из военных министров, наркомов обороны и им подобных не опускался до чтения переписки полкового, дивизионного или корпусного масштаба.